Глава 12. Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешней случайностью, от него не зависевшую, а прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнев. Один из его ближайших друзей, князь Вяземский, в том самом письме, в котором он описывает его христианскую кончину, обращаясь назад к истории дуэли, замечает: ему нужен был кровавый исход. Мы не можем говорить о тайных состояниях его души, но два явные факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям. Я разумею, нарушенное слово императору и последний выстрел в противника. В том внутреннем состоянии, о котором мы вправе заключать из этих двух фактов, даже рана его самого или Геккерна не могла бы укротить его душевную бурю и переменить его решимость довести дело до конца. При такой решимости, которая была несомненной для друзей, дуэль могла иметь только два исхода – или смерть самого Пушкина, или смерть его противника. Для иных поклонников поэта второй исход представлялся бы справедливым и желательным. Зачем убит гений, а ничтожный человек остался в живых? Как же это, однако? Неужели с этой успешной дуэлью на душе Пушкин мог бы спокойно творить новые художественные произведения, озаренные высшим светом христианского сознания, до которого он уже раньше достиг? Делать предположения, забывая о действительной природе и собственных взглядах человека, составляющего их предмет, есть ребяческая забава. Пусть эстетическое идолопоклонство ставит себя выше различия между добром и злом, но какое же это имеет отношение к действительному Пушкину, который никогда на эту точку зрения не становился, а под конец пришел к положительным христианским убеждениям, прямо не допускающим такого безразличия? Если Пушкин в зрелом возрасте стал уже тяготиться противоречием между требованиями поэзии и требованиями житейской суеты, то каким же образом мог бы он примириться с гораздо более глубоким противоречием между служением высшей красоте, священной и величавой, и фактом убийства из-за личной злобы? Мы не создаем Пушкина по своему образу и подобию, а берем действительно Пушкина с его действительным характером и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него к этому времени. Уже в 6 главе Евгения Онегина есть ясное указание на то, как далеко был бы поэт от безразличия, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистного и презренного врага. «Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага» и так далее. «Но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам». Так говорил еще не перегоревший в юных страстях автор Евгения Онегина. Что бы сказал возмужалый автор «Пророка» и «Отцы пустынники и жены непорочны»? Добровольно отдавший злой буре, которая его увлекала, Пушкин мог и хотел убить человека. Но с действительной смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно, и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в его зрелые годы, тот согласится, что конец этой добровольной с его стороны, им самим вызванной дуэли, смертью противника, был бы для Пушкина во всяком случае жизненную катастрофою. Не мог бы он с такой же тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для звуков сладких и молитв. Не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить священную жертву светлому божеству поэзии. Для нарушителя нравственного закона нельзя уже было чувствовать себя царем над толпою, и для невольника страсти свободным пророческим глаголом сжечь сердца людей. При той высоте духа, которая была ему доступна и которую так явно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает. Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил, и против которой был виноват своей нравственной немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе. Но так или иначе, под видом ли духовного или светского подвижника, во всяком случае Пушкин после катастрофы жил бы только для дела личного душеспасения, а не для прежнего служения чистой поэзии. Прежде в простой и открытой душе поэта полнота жизненных впечатлений кристаллизировалась в прозрачную объективную призму, где сходивший на него в минуты вдохновения белый луч творческого озарения становился живою радугою. Но такой лучезарный торжествующий характер поэзии имел неизбежно соответствующее ему основание в душевном строе поэта. Ту непосредственную созвучность с всемирным благим смыслом бытия, ту жизнерадостную добродушную ясность, все те свойства, которыми отличался Пушкин до катастрофы и которых он не мог сохранить после нее. При том исходе дуэли, которого бы желали иные поклонники Пушкина, поэзия ничего бы не выиграла, а поэт потерял бы очень много. Вместо трехдневных физических страданий ему пришлось бы многолетнюю нравственную агонию достигать той же окончательной цели – своего духовного возрождения. Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло. Она есть цветение и сияние духовных сил, добрых или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким цветом и сиянием ада. А сохранить и возвести на новую высоту добрый смысл своей поэзии он уже не мог бы, так как ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное примирение с потерянным в кровавом деле добром. Не то чтобы дело дуэли само по себе было таким ужасным злом. Оно может быть извинительно для многих. Оно могло быть извинительно для самого Пушкина в пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 года, для автора, пророка, убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственную катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены, между прочим. В свободное от литературных занятий время для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь. Все многообразные пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в сущности сводятся к двум. Или путь внутреннего перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшее влечение и приводящей человека к истинному самообладанию. Или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй. И неужели мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой смерти, и что духовное очищение могло совершиться в 3 дня? Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, добрую, потому что она вела человека к наилучшей цели, к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его благу. А во-вторых, мы должны признать ее разумную, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положении, то есть наилучшим способом. Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять человеческую жизнью без участия собственной воли человека. А при данном состоянии воли этого человека – то, что с ним произошло, должно было произойти и есть самое лучшее из того, что вообще могло бы с ним произойти, то есть кажется возможным. Природа судьбы вообще и, следовательно, судьба всякого человеческого существа не объясняется вполне тем, что мы видим в судьбе такого особенного человека, как Пушкин. Нельзя химический анализ нарзана принимать всецело за анализ всякой воды. Как в нарзане есть то, чего нет ни в какой другой воде, так с другой стороны для полного отчета о составе нашей Невской воды приходится принимать во внимание такие осложнения, каких не найдется ни в нарзане, ни в каком-либо другом целебном источнике. Но все-таки мы, наверное, найдем и в Неве, и в нарзане, и во всякой другой воде основные вещества – водород и кислород. Без них никакой воды не бывает. При всей своей особенности судьба Пушкина показывает нам, лишь с большей яркостью, те основные черты, которые мы отыщем, если захотим и сумеем искать, во всякой человеческой судьбе, как бы она ни была осложнена или, напротив, упрощена. Судьба вообще не есть простая стихия. Она разлагается на два элемента – высшее добро и высший разум. И присущая ей необходимость есть преодолевающая сила разумно-нравственного порядка, независимого от нас по существу, но воплощающегося в нашей жизни только через нашу собственную волю. А если так, то я думаю, что темное слово «судьба» лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением «провидение Божие».